Он протянул Малько снимок, сделанный в кабинете президента Франсуа Дювалье. Папа Док, положивший руку на плечо гиганта ярко выраженного негроидного типа, который торжественно прижимает к сердцу автомат Томпсон с вставленным магазином. Габриэль Жакмель в эпоху медового месяца с папой Доком, проинформировал Рекс Стоун, был в числе первых его сторонников. Немало способствовал избранию Дювалье с помощью динамитных шашек, очень разумно распределенных между его политическими противниками. Умен и необуздан. Поссорился с папой Доком по идеологическим вопросам. До своей внезапной опалы занимал высокие посты. Всматриваясь в крупные черты лица Габриэля Жакмеля и в его лишенные всякого выражения глаза, Малько спросил, какие именно посты? Был шефом Тантон Макута. Казалось, в кондиционированном воздухе кабинета запахло кровью. Увидев гримасу Малько, Дэвид Уайс счел нужным снова вмешаться в разговор. Он поссорился с Дювалье 2 года назад. С тех пор за его голову обещано вознаграждение. В Порт-о-Пренсе говорят, что через несколько дней после смерти Дювалье Жакмель проник в его усыпальницу, отрезал голову трупа и вырвал у него сердце. Все лучше и лучше. «И съел их?» — с омерзением спросил Малько. Дэвид Уайс принужденно улыбнулся. «Нет, просто это связано с религией вуду. Многие на Гаити считают, что папа Док обладал лоа, магической силой. Жакмель решил завладеть ею». «Так вы теперь интересуетесь магией?» — изумленно спросил Малько. Телеграмма Дэвида Уайза с просьбой прибыть в Вашингтон заставила его спешно покинуть свой замок в Австрии. Правда, он все равно собирался лететь в Америку, чтобы продать свой дом в Поукипси в штате Нью-Йорк, поскольку реконструкция замка поглотила десятки миллионов долларов. Одно его крыло было уже вполне пригодно для обитания, и Малько хотелось успеть этим воспользоваться, прежде чем какой-нибудь агент из противоборствующего лагеря не отправит его на тот свет. Работы по реконструкции замка и благоустройству окружающего парка были, увы, далеки от завершения. И Малько ни сейчас, ни в обозримом будущем не мог послать Центральное разведывательное управление ко всем чертям и начать спокойно жить на своих землях. Да вдобавок ко всему Александра предпочитала платье от Диора трактором строителей. Словом, имея на руках полуразвалившийся замок и дорогостоящую невесту, он должен был продолжать свою карьеру внештатного агента. Пока же ему было ясно только одно. ЦРУ планирует какую-то операцию на Гаити, где только что умер президент Франсуа Дювалье и откуда всего 50 километров до Кубы. Рукой подать. Но какую именно операцию? На столе зазвонил один из телефонов. Дэвид Уайс снял трубку, и благодаря встроенному динамику Малько услышал голос президента Соединенных Штатов. «Дэвид, жду вас в моем кабинете». В динамике зазвучали короткие гудки. Начальник управления оперативного планирования невозмутимо положил трубку на рычаг. Вертолет, площадка для которого была оборудована на крыше здания номер 2, позволял добраться до Белого дома за 10 минут. «Продолжайте без меня», — сказал Дэвид Уайс. «Я к президенту». Достав из шкафа свой пиджак, он простился и вышел из кабинета. Малька мысленно задал себе вопрос, не связан ли этот вызов к президенту с темой их разговора.